и бывших, людей, наделенных всеми их страстями, пороками и добродетелями, земной их правдой и неправдой, людей своего времени, своей эпохи. Марина Ивановна и хотела противопоставить поэму воздуха и переписала ее за ночь. Поэму безлюдную, где даже нет теней, поэму не тутошнюю, не земную, освобожденную от всего земного, поэму безвременную, поэму воздуха, поэму безвоздушного пространства, поэму пустоты. Та Оптина пустынь, отдавшая даже звон, душа без прослойки чувств, голая, как филлах. Поэт стремительно отрывается от всего земного, от самой земли, и уносится ввысь, в небо, ввинчиваясь в облака, преодолевая, пробивая воздушное пространство слой за слоем, туда, в полную неведомость часа и страны, в полную невидимость даже на тени. Туда, где больше не звучу, туда, где больше не дышу, туда, где ничего, туда, в космическую пустоту. Сноска. Поэма написана в 1927 году, в дни Линдберга, в дни знаменитого полета этого летчика. Ахматовой поэма «Воздуха» очень не понравилась, она считала ее кризисной, больной, и спустя 20 лет говорила о том, что такую поэму можно написать одну, другой не напишешь, и что, быть может, даже и творческие причины были в гибели Марины Ивановны, забывая, между прочим, о том, что поэма эта была написана в 1927 году. И после этого Марина Ивановна еще много и много писала. Оба поэта не приняли, не поняли поэм друг друга, но встреча состоялась. Иначе бы на другой день Марина Ивановна не пришла снова, а Анна Андреевна сумела бы встречи избежать. Об отношениях Ахматовой и Цветаевой много говорится разного. Кто-то сравнил их отношения с отношениями Шумана и Шопена. Шуман преклонялся перед Шопеном, боготворил его, а тот снисходительно принимал это как должное. А кто-то договорился даже до отношений королевы и фрейлины. Королева, конечно, была, но представить фрейлины и Цветаеву... Ахматова отлично понимала, что Цветаева большой поэт, и говорила об этом не раз, но она многого, очень многого в ней не принимала. И, думается, точнее всего было сказано о них обеих Алей. Марина Цветаева была безмерна, Анна Ахматова гармонична. Отсюда разница их творческого отношения друг к другу. Безмерность одной принимала и любила гармоничность другой. Ну а гармоничность не способна воспринимать безмерность. Это ведь немножко не комильфо с точки зрения гармонии. Правда, в 1940 году Марина Ивановна уже пересматривает свое отношение к стихам Ахматовой, и, как замечает Ахматова, 25-летняя любовь оказалась напрасной. Да, встреча с Ахматовой состоялась, и в конце концов не столь уж важно, были действительно они в первый день их встречи вместе в театре, как записала со слов Анны Андреевны Аля, или на другой день... Марина Ивановна провожала Анну Андреевну до театра Красной Армии от Харджиева по Марьиной роще, и за ними неотступно шествовали двое. И Анна Андреевна потом, в 1965 году в Париже, скажет Никите Струве, что она шла тогда и думала, за кем они следят, за мной или за ней. А вот встреч со старыми московскими друзьями еще... из 20-х годов, с Павликом Антокольским, например, с Оренбургом, не получилось.